Глава 17. О том, где спят поезда метро и кто спит в поездах метро. Засыпает город. Даже поезда метро уходят спать. Устало гудят их натруженные за день ноги. В пустых вагонах гуляют ветерки. Поезда, не останавливаясь, пролетают мимо станций и, собравшись все вместе, затихают до утра. И каждую ночь к ним приходят слесари, чтобы осмотреть, если надо, починить. «Послушай, Тимофей Митрофанович, не слышишь ты какого шума?» Пожилой слесарь заглянул в дверь одного из вагонов. «Да вроде кто-то ходил внутри», — ответил ему второй. И тоже заглянул в дверь. «А знаешь, Сергей Николаевич, мне послышался голос, такой писклявенький, или показалось?» «Может, и показалось. А надо заявить начальнику. Я давеча слышал, Тимофей Митрофанович, будто спорят мальчишки какие-то в вагоне. Заглянул, а там никого. Голоса, однако же, слыхать. Ну, я зашел в вагон, для храбрости кашлянул и, значит, пошел на голоса. А не возьми, да и смолкни. Ищу, значит, руками развожу, шарю кругом. Чувствую, мимо меня пробежал кто-то. Ногами-то хоть и потихоньку, а так, значит, топ-топ-топ. Что бы это могло быть? А, Тимофей Митрофанович, просто ума не приложу. Одно слово, дело подозрительное. Ты уж подежурь, а я пойду позвоню в милицию. Так-то оно вернее. А тем временем наши друзья укладывались спать. Они легли на мягкие темно-коричневые диваны, положив под головы ладони. «Генеральская постель», — сказал Паша, потягиваясь. «На таком диване, наверное, спит только персидский шах. Да и то по праздникам». «Ладно, ладно, персидский шах, спи». «Что-то в последнее время ты задумчивый стал какой, прямо на глазах умнеешь». «Задумаешься. Вот голова садовая, я ведь не знаю, как снова стать видимым». «А этот с зеленой бородой так и не сказал?» «Да в том-то и дело, что я не догадался все повыспросить». Не поверил, понимаешь, что могут быть волшебные галоши. А теперь вот так. «Значит, — заикаясь, пролепетал Паша, — значит, мы теперь на всю жизнь невидимки?» «Выходит, что так. Надо искать выход, а как его найдешь?» Павлик на минуту задумался. «А может, вымазаться сажей и стать черными, как негры», — сказал он. «Это даже интересно. Здравствуйте, негр Димка. Здравствуйте, негр Паша. Окей». Обрадовался. «Вот у тебя руки грязные, а их все равно не видно. Ничего нам не поможет. Ничего». Димка повернулся на бок, чтобы взглянуть на Пашу, и увидел под диваном брошенную кем-то газету. Он стал проглядывать ее и сразу же обратил внимание на сообщение в отделе происшествий. «Послушай, Павлик, что здесь пишется?» – закричал он. И, запинаясь, стал читать. «На днях два ученика Прибайкальской школы номер 117, Вадим Смирнов и Павел Кашкин, рискуя жизнью, спасли из-под машины 5-летнюю девочку Марусю Логинову. Московское городское управление наградило отважных пионеров ценными подарками. Лиц, знающих местонахождение ребят, просят сообщить им, что премию можно получить в городском отделении милиции по адресу». Павлик даже остолбенел от изумления. «Вот это да!» – сказал он. «Ценные подарки! Интересно бы знать, какие!» «Ну, чему ты обрадовался?» «Как чему?» – удивился Паша. «А ты разве не рад?» – Димка сокрушенно покачал головой. «А откуда они знают наши фамилии?» «Нет, тут что-то не то. Утром они, как всегда, вышли из метро на площади у главпочтамта. На углу Кировской и Чистопрудного бульвара было тихо. Не толпились вечно куда-то спешащие москвичи и приезжие. Невидимки поняли причину этого, только подойдя поближе. Лоточниц, которые всегда торговали здесь пирожками, не было. На стене висело объявление. «Товарищеский суд. Слушается дело гражданки Петуховой Дарьи Матвеевны, обвиняемой в растрате государственных денег. Начало в 6:00 вечера, вход свободный. Общественный обвинитель Л. Фомин». У объявления остановилась фиолетовая дама. Ребята сразу узнали ее. Она прочитала объявление и всплеснула руками. «Боже мой! Каким людям доверяют торговлю пирожками?» «Ну, знаете ли, — возмутился молодой человек в сером пальто, — это вы уж слишком!» Димка почувствовал, как сердце у него оборвалось в груди и покатилось куда-то далеко-далеко вниз. «Паш, понял, в чем дело? А что же делать? Ее арестуют за это!» «Идем!» «Страшно, Димка! А пироги есть не страшно было? Раз виноваты, надо идти!» «Как же идти? Ведь милиция теперь знает наши фамилии. Тут нам награду дают за благородный поступок, а тут еще накажут за пирожки. Что ж поделаешь, все равно надо идти». Первым они увидели Степку Драчуна. На его зареванном лице размазана грязь. И совсем он, ну ни капельки не похож на грозу переулка предводителя хулиганов. Он стоял, шмыгая носом, а вокруг носились ребятишки. Те, кого он совсем недавно одним щелчком мог заставить примолкнуть. Они носились вокруг и во весь город орали: «Петухов, Петушков, слопал 100 пирожков». Друзья разогнали мальчишек и совершенно неожиданно узнали, что Степка – сын той самой Дарьи Матвеевны, которую будут судить. И на душе у них стало совсем скверно. Но чем они лучше этого Степки, которого они отколотили и которому написали грозную записку? Но чем они лучше? Он, Степка, ведь никого под суд не подвел. Зал гудел. У стола судьи стояла лоточница. Та самая, что всегда торговала пирожками рядом с Петуховой. Она рассказывала. «Вот уже 5 лет мы торгуем вместе. Всегда доверяем друг другу. И ни разу не случилось, чтобы, между прочим, была недостача. И Дарью я давно знаю. Честный, между прочим, человек. И все, что случилось, дело-то нечистое. Вот мы с ней, с Дарьей, вышли на днях на точку. Она мне и говорит. Что-то не такое, говорит, происходит. Потому что, между прочим, пирожки каждый день пропадают. И ни много ни мало, а по 6 штук в сутки. Наблюдай, говорит, а то, может, я чего не так делаю. Пронаблюдала я. Гляжу, человек подходит, чернявый весь, в пальто в сером. И на что, думаю, человеку пальто в такую жару? А он, между прочим, каждый день покупает с утра по 2 пирожка, да в обед 2, да вечером 2. То у нее, между прочим, а то, значит, у меня. Вот, думаю, точно все как совпадает. 6 пирожков у Дарьи пропадает, и 6 покупает этот тип в сером пальто». «Гражданочка, нельзя ли выбирать выражение?» – спросил кто-то из зала. Все оглянулись. У окна, положив локоть на подоконник, сидел молодой человек в сером пальто. Лоточница поперхнулась и продолжала, но уже значительно спокойней. «Ну и вот, гляжу я на него, значит, внимательно. А он заплатил деньги. Дарья, между прочим, подала ему пирожок, положила на лоток, а он так посмотрел на этот пирожок. Ну, ровно бы фокусник в цирке. А пирожка вдруг хлоп, и нету его. А он и кричит, значит, где же пирожок, мол? А сам его, небось, давно в карман засунул. Так что Дарья-то, между прочим, не виновата. Как же не виновата? Как же не виновата, я вас спрашиваю, вскочила со своего места фиолетовая дама. Она тоже была здесь. Я сама собственноручно видела, как лоточница припрятала половину пирожка. «Выйдите к столу и расскажите», — сказал судья. «Я? К столу? Нет, уж увольте. Я лучше с места». «Ну хорошо, с места так с места», — сказал Леня Фомин, общественный обвинитель. «Но скажите свою фамилию». «Зачем?» «Как зачем? Мы же должны в протоколе записать ваше выступление». «Какое выступление?» «Какое выступление? Разве я выступала? Разве я что-нибудь сказала? Да я сижу и молчу, как рыба». «Нет, что за люди? Зайти посидеть нельзя. Обязательно что-нибудь на тебя наговорят. Я ухожу». И она стала протискиваться к выходу. «Тогда, может быть, вы нам что-либо скажете?» — обратился судья к молодому человеку в сером пальто. «Скажу. Мне кажется, конечно, если я не ошибаюсь, что тут замешаны, если я не ошибаюсь, какие-то неведомые нам силы». По залу прокатился смех. «А смеетесь вы, если я не ошибаюсь? Зря, зря. Я сам видел, как исчез, как стал невидимым пирожок на лотке у гражданки Петуховой, как она потом схватилась за воздух, и в ее руке, если я не ошибаюсь, появилась половинка пирожка». Смех в зале не прекращался. Судья поднял руку. Все смолкли. «Послушайте, гражданин, извините, как ваша фамилия?» «Семиструнов». «Послушайте, гражданин Семиструнов, здесь собрались люди по серьезному поводу, а вы строите из себя шута». «Нехорошо». «Я могу и помолчать», — и молодой человек в сером пальто сел на свое место. Леня Фомин укоризненно взглянул на судью и попросил: «Мне бы хотелось, чтобы товарищу Семиструнову дали возможность договорить». «Я, если я не ошибаюсь, сказал все. Кроме одного. Мне кажется, что случай с пирожками связан с историей о летающей девочке. А если это так, то, если я не ошибаюсь, в нашем городе действуют невидимки. Это самое естественное объяснение нескольким известным мне фактом». «Что за глупости?» — закричала уже где-то у самого входа фиолетовая дама. «Какие невидимки? Зачем вводить всех в заблуждение?» «В заблуждение?» — сказал молодой человек в сером пальто. Затем он вынул из кармана черный пузырек, выпил из него какую-то жидкость и после этого поспешно стал снимать пальто. Мальчики видели, как широко раскрылись рты у всех присутствующих, а фиолетовая дама выбежала на улицу с криком: «Ой, мамочка! Мама!» Между тем молодой человек исчез. На спинке стула осталось только его серое легкое пальто. Однако не улеглось еще волнение в зале. Прошло всего каких-то 2 минуты, как на том же месте снова появился молодой человек, одетый в серое пальто. Зал онемел от волнения. Невозмутимым остался только судья. «Ваши фокусы, — сказал он, — еще ничего не доказывают, разве только, что вы и есть главный виновник всего, что произошло. Вы хотите сказать, что я, если не ошибаюсь, имею какое-то отношение к исчезновению пирожков?» «Не знаю. Пока не знаю. Но в одном я твердо уверен. Невидимок на свете не бывает». И тогда в зале раздался взволнованный мальчишеский голос. «Как не бывает? А мы?» Это без всякого сомнения крикнул Димка. И вслед за ним раздался другой голос. «Это мы во всем виноваты!» И также несомненно, что это был голос Павлика. Публика огляделась, недоумевая, откуда же это идут голоса. А Паша и Димка пробрались на сцену и, перебивая друг друга, рассказали оторопевшему залу, что это они, Паша Кашкин и Вадим Смирнов, заслужили сегодня наказание. «Позвольте», — сказал тогда Леня Фомин, сощурив глаза, словно бы видел кого-то перед собой. «Уж не те ли вы, ребята, что спасли от несчастного случая Марусю Логинову?» «Мы», — упавшим голосом сказал Димка. «Тогда почему не зайдете в милицию за наградой?» «Какая там награда?» — уныло сказал Паша. «Мы еще не расплатились за 180 пирожков».